43. Дерзость. Папа сидит у себя в гостевой и проверяет сочинение по Эмерсону. Мамы нет, наверное, гуляет со своим мохнатеньким. Родители редко бывают дома одновременно, если не считать вечеров. Первое, что я замечаю, входя в комнату, это чемоданы. Две штуки. Перекочевали сюда из подвала. Пара небольших, снабженных колесами чемоданов, сделанных из сверхпрочного и легкого серого пластика. Его и пуля не пробьет, отскочит, а содержимое останется целехоньким. Чемоданы пока пусты, но все равно зрелище зловещее. Стоят в углу, поджидают того дня, того часа, той минуты, когда папа решит воспользоваться ими и съехать от нас. Стараюсь не думать об этом. Подхожу к отцу и спрашиваю. «Проверяешь работу аспирантов?» «Да», — отвечает он. «Хотя, когда читаешь эти шедевры, можно подумать, что их писали полные недоумки». Присматриваюсь и замечаю, что все пространство между строчками заполнено замечаниями, написанными аккуратным папиным почерком. Из его правок можно было бы составить по второму сочинению. «Трудотерапия», — киваю я. «Прости, не уловил?» «Ты заполняешь все свое время работой, лишь бы не думать о том, что происходит между тобой и мамой. Я понимаю». Он трет лоб, как будто у него болит голова. «Ты что-то хотел, Теннисон?» Я поднимаю какое-то сочинение и старательно делаю вид, будто читаю его. Потом произношу. «Все в мире относительно. Я хочу сказать, положение в нашей семье – это цветочки по сравнению с тем, что случилось с Брюстером Роллинсом. Вернее, с тем, что с ним происходит сейчас». Папа продолжает пачкать красными чернилами работы своих студентов. «Да, иногда собственные невзгоды кажутся пустяком на фоне чужих несчастий. Бронте совсем разбита». Наконец папа откладывает работу, которую правит, в сторону. «Они все еще встречаются?» «Ну и ну». А он, оказывается, не знает, что они по-прежнему вместе. Впрочем, в эти дни меня, наверное, уже ничто не должно удивлять. Не тратя времени даром на попытки выяснить, сколько ему известно, я выкладываю последние новости, что у Брю и Коди нет родственников, и что ошибка, совершенная мистером Гортоном в молодости, похерила все шансы семьи Гортонов на опеку над несчастными братьями. Про способности Брюстера молчок, я же не идиот. Когда сага о заключениях Брю и Коди окончена, папа бросает на меня взгляд, в котором явственно сквозит подозрение. Он догадывается, что последует дальше, и возвращается к своей работе. «Очень жаль, что мы ничем не можем помочь», — роняет он. «Вообще-то можем, а я говорю нет». «Ничего, все нормально. Я этого ожидал. Хочешь снести стену, не жалей тарана». «У нас не то положение, чтобы принять их», — продолжает отец. «К тому же, наверняка другие захотят их взять, а если и нет, то о них прекрасно позаботится социальная служба». «Ты в самом деле в это веришь?» — папа вздыхает. «Теннисон, ты что, совсем ничего не соображаешь? Не понимаешь, что сейчас не время для таких дел? Не видишь, что происходит между мной и вашей мамой?» «Я все вижу и все понимаю». «Холодно возражаю я. Гораздо больше, чем ты думаешь». «Вот видишь, значит, приличный багаж знаний», — говорит отец. «Все схватываешь на лету». Услышав про багаж, бросая взгляд на чемоданы, те стоят в углу, словно печальные надгробные камни. «Может быть, если мы примем Брю и Кози, все изменится?» — предполагаю я. «Может, это как раз то, что нам всем необходимо? Забыть о себе ради счастья других? Может, вы с мамой...» Папа опять вздыхает. Может быть, забыть о себе ради счастья других? Да ты рассуждаешь, как твоя сестра. Тогда тебе лучше прислушаться к тому, что я говорю, потому что если уж я начинаю вещать словами Бронте, это первый признак того, что апокалипсис не за горами. И если уж мы говорим о конце света, то хорошие поступки заработают тебе на судном дне неплохие дополнительные очки». Папа не смеется, сидит, понурившись, опустил плечи. Однако он непоколебим. «Это был бы прекрасный поступок, но мы не можем этого сделать. А сейчас, пожалуйста, мне надо работать». Но я не трогаюсь с места. Делаю вид, будто тщательно обдумываю его аргументы. Прикидываюсь, что наконец до меня начинает доходить их глубочайший, сокровенный смысл. «Ты прав», — говорю я. «Извини, что помешал». Привстаю со стула, якобы собираюсь уходить, и задумчиво произношу. «Все равно, мама бы никогда этого не позволила». Клянусь. Слышу, как у него на загривке трещат встающие дыбом волоски. «Тогда это будет единственный случай, когда мы с вашей мамой придем к одному мнению». «А, ну да, хорошо», — мямлю я. «Но даже если бы ты захотел принять их, она бы сделала все, чтобы этому помешать». Он по-прежнему не смотрит на меня. «Ваша мама не единственная, кто принимает решение в этом доме». «Да ну!» Он постукивает своей красной ручкой по стопке сочинений. Постукивает, постукивает и, наконец, оборачивается ко мне. «Думаешь, я не понимаю, чего ты добиваешься?» «А чего я добиваюсь? Ты пытаешься манипулировать мною, чтобы я согласился принять к нам Брюстера с его братом. А я и не собираюсь это отрицать. Ну и как, у меня получается?» Вот тут он смеется. «Ну вот, я выложил все свои карты, и теперь остается ждать, во что выльются мои усилия». Затем папа говорит: «Ха, если ты хочешь, чтобы твой трюк прошел, заставь меня поверить, будто это моя собственная идея». «Она действительно твоя». Я произношу это с полной убежденностью. «Ты же сам ее высказал всего секунду назад». Он опять смеется. «И как это я запамятовал?» Он качает головой, поражаясь моей безграничной дерзости. Я сохраняю непроницаемо серьезно нахальное лицо. Он с минуту раздумывает или делает вид, что раздумывает. Я уже не знаю, кто тут кем манипулирует. Наконец он говорит: «Мы с мамой обсудим это вместе и примем общее решение». «Это все, чего я прошу, чтобы вы с мамой серьезно подумали, ведь ваше решение мы с Бронте будем помнить всю оставшуюся жизнь». Он изучает меня этаким особенным взглядом вдумчивого родителя. «Ну, вы понимаете, мы с тобой оба немного гордимся и немного боимся того, что собираемся сделать», а затем добавляет: «Так добрые дела блестят в злом мире». «Ага. Я знаю, откуда это». Щелкаю пальцами и выдаю: «Шекспир, венецианский купец». «На самом деле», — смущается папа, «я скорее имел в виду Джина Уайлдера в роли Вилли Вонки». Но оба ответа, и А, и Б, засчитываются. Мама с папой все обсудили. Ответ — нет. Через неделю Гортоны получили отказ, и теперь, как только органы социальной защиты продерутся сквозь горы своих бумажек, Брю и Коди сошлют в такой-то дом для таких-то раз таких-то детей, и пиши пропало. Они растворятся в системе, и мы никогда их больше не увидим. Если стене, которую возвели наши дрожайшие родители, суждено пасть, то лучше бы это случилось как можно скорее. Бронте – вот та сила, которая свалит эту стену. Она из человека превратилась в сверхсилу, в цунами, в стихию, которую не остановить. Никогда и в этом не признаюсь, но я испытываю перед нею благоговейный трепет и даже, можно сказать, чуть-чуть ее побаиваюсь. Падение Иерихона происходит на моих глазах. Оно начинается с телефонного звонка. Я чуть было не поднял трубку, но Бронта, увидев номер того, кто звонит, останавливает меня. Телефон звонит еще раз, и я слышу, как мама берет его в коридоре. Мы с сестрой обращаемся вслух. «Простите, кто вы?» — говорит мама. «Адвокат? Ничего не пойму, о чем речь?» «Что-то мне это не нравится. Когда твои родители не живут, а словно бы танцуют на канате, который от натяжения уже начал расползаться, звонок от адвоката – очень дурной знак. Поворачиваюсь к Бронте, однако на ее лице написано нетерпеливое ожидание, а не страх. «Я вас правильно поняла? Вы звоните Бронте? С какой стати вам разговаривать с моей дочерью?» Мама молча слушает, и Бронта шепчет мне: «Они ей ничего не скажут. Адвокат обязан молчать о делах своего клиента». «Ты наняла адвоката?» «Ну, всего лишь проконсультировалась. Это бесплатно». И тут мама восклицает: «Нет-нет, подождите, не вешайте трубку». Но, похоже, на том конце разговор закончили. Мы теперь обедаем каждый сам по себе. Бронте, однако, о, это неспроста, садится за стол вместе с мамой. Я присоединяюсь, обожая боевики с непрерывной пальбой и грохотом разрывов. Но к моему разочарованию царит тишина, пока мама не произносит. «Бронте, нам надо с тобой поговорить». «Ага». Мамуля явно собирается обсудить тот таинственный телефонный звонок, но Бронте делает отвлекающий маневр и ошеломляет ее неожиданным заявлением. «Я решила бросить плавание». «Я не об этом хотел...» «Что?» «Я решила вместо этого пойти работать. Мне сказали, первый шаг — это обеспечивать себя самой». Шестеренки в маминой голове все еще включены на заднюю передачу, а она в панике рвет рычаг переключения скоростей. «Первый шаг к чему?» «К тому, чтобы стать эмансипированным несовершеннолетним». Мама набирает полную грудь воздуха и медленно выпускает его. Шестеренки в ее голове наконец-то сцепились друг с другом. То, что Бронте ни много ни мало связалась с адвокатом, бьет на повал. «Что это такое ты выдумала?» — говорит мамуля, стараясь скрыть тревогу за бодрым и беспечным тоном. «Мама, признай, что вас с папой в последнее время никак нельзя назвать любящими и заботливыми родителями. А то, что вы напрочь отказываетесь помочь Брюстеру и Коди, наглядно доказывает, что в этом доме мне не место». Мама пронзает Бронта холодным взглядом, мол, «Полегче, доченька, я тебя предупреждаю». «Слушай меня внимательно, Бронте, потому что повторять я не стану. Я не позволю тебе шантажировать меня!» Бронте выдерживает мамин взгляд. Ее ответный удар столь же мощен. «Наши поступки всегда имеют те или иные последствия, мама. Ты сама меня этому учила. Твои действия — не исключение». С этими словами она встает и удаляется из столовой. Мы остаемся вдвоем. Кажется, маме еда не лезет в горло. Вот это да. Поскольку я в полном улете от того, что вытворила Бронте, все, что я могу сказать, это еще раз повторить. Вот это да. Кажется, я потерял дар речи. Вечером интересуюсь у сестры. Она на самом деле или только так? Похоже, мой вопрос ее пугает. «Я никогда не бросаюсь пустыми угрозами», — молвит она, и тут я понимаю, что именно повергает ее в страх. Вовсе не реакция родителей на ультиматум, а собственная решимость. Мама и папа не желают помочь Брю и Коди, и поэтому Бронте, без всякого сомнения, бросит занятия плаванием, найдет себе работу и, чем черт не шутит, на самом деле пойдет до конца и избавится от опеки родителей. Хочется как-то поддержать ее, но все, что мне удается выдавить, это лишь еще одно «вот это да». Больше о случившемся мы не говорим, но на следующий день папа объявляет, что они с мамой не исключают возможности рассмотреть вопрос о временном взятии Брю и Кози под свою опеку, если не найдется других соискателей. Они договариваются о встрече с социальным работником, и она заявляется в наш дом в тот же день, наверное, пытается загладить вину за свое промедление в ту роковую пятницу, когда умер дядя Хойт. Она, я так думаю, в своей предыдущей жизни занималась продажей подержанных автомобилей, потому что, несмотря на громкие заявления наших родителей о том, что им нужна всего лишь информация и ничего больше, встреча заканчивается подписанием заявления, снятием отпечатков пальцев и проверкой полицейского досье. «Это на тот случай, — говорит социальная дама, — что если вы все же решите пойти дальше, то все уже будет заранее готово. Вы будете признаны в качестве приемных родителей без проволочек». Думаю, предки уже сообразили, что им не отвертеться. Коготок увяз, всей птичке пропасть. «Господь вас благослови», — говорит дама, — «Господь благослови вас обоих». После этого Бронте душит маму с папой в объятиях и топит в поцелуях, чего не делала с раннего детства. «Я так люблю вас обоих», — кричит она, — «я знала, что вы все сделаете как надо». Неделей позже звонит телефон. Иногда, когда ты ожидаешь невероятно важного звонка, и он раздается, ты, не снимая трубки, знаешь, это... тот самый звонок. Я никогда не верил в подобные штучки, но в последнее время пришлось выйти за рамки обычного здравого рассудка. Телефон звонит, и не успевает папа ответить «Алло», как я уже совершенно уверен, это тот самый звонок».